Глава 52. Ни слова неправды. Рита вспомнила о приехавшей деве, претендующей на место компаньонки, только незадолго до ужина. Жаркое из мяса с картошкой и салат были готовы, тортик пропитался, она обрезала у тортика края, разместила его на блюде и посыпала сверху крошкой, приготовленной из специально для этой цели запеченных обрезков. Люся стояла рядом и мотала на ус. А ведь дева-то сидит там, наверху, и что-то себе думает. Ладно, мужики пока отдыхают, выбрались во двор и поливают друг друга водой из ручья, что со стороны леса. И граф тоже, будто всегда целый день работал. Жорж болтается с ними же, он очень просил экскурсию в городской домик, но Рита сказала, как отрезала. Сегодня некогда, а завтра только ближе к вечеру. Все равно утром в город тащиться, разговоры разговаривать, да деньги столу натрясти. Вот после всего и можно будет в домик. И позвала из библиотеки Эрмину. Люся тут не помощница, да и Бабетта, наверное, тоже. «Эрмина, скажи, что вообще за зверь-компаньонка и для чего она нужна?» Эрмина ничуть не удивилась вопросу и с готовностью принялась объяснять. «Компаньонка нужна даме для соблюдения приличий и для компании, чтобы не скучать в одиночку», — рассмеялась Эрмина. «Но вы и так не скучаете. Вам только для приличий. Потому что с точки зрения приличий господин Валентин не самая подходящая компания для одинокой женщины. Он-то мужчина». «И что, одинокой женщине нельзя разделить огромный дом с мужчиной?» «Нельзя, если она не желает быть связанной с этим мужчиной во мнении всех окружающих», — рассмеялась Эрмина. «А если тот мужчина на самом деле кот?» «Или кот на самом деле мужчина?» — деву преизрядно веселила ситуация. «Знаете, я думаю, что сплетникам все равно. Дама может жить в доме с мужчиной, если она его супруга или мать. Хотя матери тоже неплохо бы иметь компаньонку. Компаньонка будет жить с вами в доме, выезжать с вами в город. Ей можно поручать какие-то покупки и мелкие дела, и что-нибудь еще». «Вроде секретаря, что ли? Это понятнее». «И сколько платят компаньонки? И вообще как? В неделю, в месяц?» «Как договоритесь?» «Ох, ладно, я спрошу деву, что она сама об этом думает». «У вас будет компаньонка?» – заинтересовалась Эрмина. «Где вы ее нашли?» «По объявлению. А дурин Жорж притащил ее прямо сразу сюда. И пока я не понимаю, нравится она мне или же нет. Это если совсем работа, то неважно, нравится ли, главное, чтобы человек работал как надо. А тут я ничего пока не понимаю», — вздохнула Рита. «Позовите господина Валентина, он вам скажет, говорит дама правду или нет». «Ох, они уже виделись», — усмехнулась Рита. «Валя понадобится, конечно, но сначала я сама с ней поговорю». «Удачи», — улыбнулась Эрмина. Рита вместе с Валентином в виде кота поднялась на третий этаж, постучалась в выделенную гостье комнату, дождалась разрешения войти и вошла. Клодет сняла свою большую шляпу, отложила перчатки, зонтик и накидку, и казалась сейчас еще моложе, чем при первой встрече. «Итак, вы желаете быть компаньонкой?» Рита уселась на лавку напротив гостьи и начала разговор. «Да, госпожа Маргарита, я желаю быть компаньонкой». «Именно компаньонкой и именно у меня», усмехнулась Рита. «Знаете, мне почти без разницы у кого. Я желаю жить вдали от столицы и прочих крупных городов, и ваш дом подходит мне идеально. Также я желаю выполнять какую-нибудь полезную работу, чтобы иметь возможность накопить некоторую сумму на возможную дальнейшую жизнь». «И что вы умеете делать?» «Я умею вести дом, работать с корреспонденцией, и еще я маг, как заметила странная магическая сущность, живущая в вашем доме». «И какие же магические услуги вы можете оказывать?» «Я целитель», — коротко поклонилась гостья. «И еще некоторым образом стихийный и бытовой маг». «То есть зверь полезный, с какой стороны ни погляди», — усмехнулась Рита. «И отчего же такой полезный человек желает жить вдалеке от всего, на краю географии? Или за вами через неделю приедут разгневанные родные и захотят вернуть вас обратно?» «У меня нет родных», — ответила Клодет. «Мои родители умерли. Мой супруг скончался немногим более года назад. Это время я проработала компаньонкой в двух приличных семействах. У одинокой вдовы до того момента, как ее взяла к себе замужняя дочь, и у супруги владельца суконной лавки». Клодет протянула Рите конверт, в нем лежали бумаги. «Да, рекомендации от Мари Шуэс, вдовы, и от Флоримона Мюлле, владельца суконной лавки. Все верно. Рекомендации самые положительные. Но нужно еще попросить Жоржа проверить, вдруг чего накопает. Хотя, конечно, это у нее просто паранойя, потому что факты самые обычные. Муж умер, родителей нет, возвращаться не к кому, поэтому работает». «Скажите, а имущество вашего покойного мужа, оно кому досталось?» Мой покойный муж оказался банкротом, и после его смерти имущество было продано, чтобы покрыть его долги, — мгновенно ответила Кладет. Едва хватило. От моего приданого тоже ничего не осталось. Что ж, такое тоже бывает. Вообще дева неприязни не вызывала, просто свалилась, как снег на голову, но тут она просто взяла и приехала, да и только. И все-таки, с чем связано ваше желание жить здесь? Или вы тоже из революционеров, как некоторые, и скрываетесь от властей? Нет, усмехнулась гостья. Я не скрываюсь, и я не некоторые. Уж не знаю, кого вы имеете в виду. Если я вам не подхожу, ничего страшного. Я вернусь в лавку Мюлле и дам объявление еще раз. Понимаете, я пока не слишком-то представляю, кто вообще мне подходит. Я не уверена, что мне нужна именно компаньонка в традиционном понимании этого слова, но, кажется, мне нужен секретарь. Человек, который будет встречаться с посетителями и сортировать их, принимать входящие, то есть корреспонденцию, держать в голове расписание важных встреч и, может быть, даже оплачивать счета. Налоги, коммуналка, что тут бывает-то? Меня уже когда-то в начале всего успели запугать. В общем, кое-какая текущая работа. Да, мне это нужно. И если вам это подходит, то давайте попробуем. Да, мне это подходит. Я никогда не была ничьим секретарем, но вдруг у меня получится, — улыбнулась гостья. Знаете, у меня тоже не было ни компаньонки, ни секретаря, ни разу. И дома такого не было тоже. Так что и я все это осваиваю с колес. Пока вроде если и напортачила, то не слишком, — усмехнулась Рита. А ваш кот? Что с ним не так? Гостья глянула пронзительно и остро. Валентин вылез из-под лавки и обратился в человека. «Все со мной так», — обиженно проворчал он и поклонился гостье. «Удивительно», — улыбнулась Кладет. «Знаете, я далеко не сразу поняла, что цель моего пути — это тот самый дом, о котором написал в газете тот самый журналист, что рассказал мне о вас. Но я не думала, что здесь все так странно». «Не странно, обычно», — сказал кот. «Вы ведь маг, уважаемая госпожа». «Да, я маг. Но с волшебными домами до сегодняшнего дня знакома не была, только с людьми-магами. А тут все наоборот. Магом является дом, а живут в нем...» «Простецы», — с усмешечкой сказала Рита. «Именно они тут и живут. Да-да, я уже выучила это слово. Но, уверяю вас, для простецов от магии и магов тоже бывает польза, как и от магических домов. И магическим домам от простецов. А, возможно, и магам тоже что доброе перепадет». «Госпожа Маргарита особенная», — важно произнес Валентин. «Госпожа Маргарита не похожа ни на кого из виденных мною раньше людей», — кивнула Кладет. «Еще бы», — усмехнулась Рита. «Я, понимаете ли, очень издалека. И что же, мы должны заключить с вами договор, в котором оговорить ваши обязанности». «Вы можете так поступить, а можете просто проговорить все, что кажется вам важным», — сказал Валентин. «Том засвидетельствует». Кладет глянула на него странно, но не возразила. «Хорошо. Итак, я, Маргарита Мерзликина, принимаю к себе на службу, да? Так вот, принимаю к себе на службу Кладет Лазар с проживанием и питанием, забочусь о ее нуждах, а она выполняет обязанности моего секретаря». «Я, Кладет Лазар, поступаю на службу к госпоже Маргарите, владелице волшебного дома, и обязуюсь служить ей верно», — с легким поклоном ответила Кладет. Внизу в кабинете прозвонили часы, громко, на весь дом. «Засвидетельствована», — кивнул Валентин. «Далее есть еще одна особенность. Если вы желаете свободно перемещаться по дому, вам надлежит принести клятву о том, что вы не станете вредить ни ему, ни госпоже Маргарите», — сообщил кот. «Даже так?» — изумилась Кладет. «Хорошо, я клянусь, что не причиню вреда этому дому и его хозяйке, госпоже Маргарите». Снова внизу прозвонили часы. Дом услышал и засвидетельствовал. Кладет ойкнула. Наверное, увидела проявившуюся дверь. «А теперь осваивайтесь. Ужин через четверть часа, его подадут в гостиной через две двери от вашей, налево. Там вы увидите наших работников. В доме ремонт, его нужно завершать поскорее. И тех, кто живет сейчас в доме. Мы вас ждем». Кладет вышла к ужину, умытая и переодетая в клетчатое платье. Вежливо покивала на все представления, но за ужином молчала. «Скажи-ка, котик, и что, говорила она правду?» — спросила Рита, когда они с котом укладывались спать. «Она не сказала ни слова неправды», — усмехнулся Валя. «Но сказала не все», — усмехнулась Рита в ответ. «Да, у меня такое ощущение». «Что ж, значит, придется пока довериться и посмотреть, как выйдет», — Рита погладила кота ногой и легла. Правда, мы не поговорили с ней о зарплате, но еще поговорим, наверное, это не страшно. Тем более, что завтра все равно нужно ехать и вытрясать деньги из талона. Вот сначала это, а остальное уже потом. А сейчас спать.